Рассказ его произвел сильное впечатление, однако частной беседой, которую Павел считал решающей, ограничиться не удалось. Поборники традиции не желали соглашаться с тем, что считали вредным новшеством. «Кто хочет войти в церковь Нового Завета, — твердили они, — обязан сначала принять знак Первого Завета, Моисеева. Они, в частности, потребовали этого и от Тита». Павел сопротивлялся всеми силами. В послании к Галатам апостол позднее писал, что они с Варнавой ни на час не уступили и не покорились этим вкравшимся лже-братьям, как он с горечью называл своих бывших сотоварищей по фарисейству, приходившим подсмотреть за нашу свободу, писал он, которую мы имеем во Христе Иисусе. Галатам 2, 4 и 5. Всегда готовый идти навстречу в том, что считал второстепенным, Павел в данном случае проявил непреклонность. Чтобы дело не зашло в тупик, пришлось созвать общий совет старейшин Иерусалимской церкви, возглавляемый тремя столпами. Вероятно, число собравшихся было так невелико, что они могли разместиться в одном доме. Это собрание и вошло в историю под именем Апостольского собора. Началось собрание с острой полемики. Лука упоминает о нем вскользь, говоря лишь о долгом рассуждении, Деяния 15:7. Но мы уже знаем, какие доводы должны были приводить оппоненты антиохийцев, и что опровергнуть их было непросто. За ними стояла буква Библии и ссылка на самого Христа. Правоверные могли указать и на пример месопотамского царя из Адиабены, мать которого недавно посетила Иерусалим. Уверовав в единого Бога, он принял и обрезание, несмотря на то, что либеральные иудеи его отговаривали. Разве не будет этот человек служить живым укором для язычников, принявших христианство? Нас не должно удивлять, что первый серьезный кризис в церкви возник в связи с обрядами. Людям легче отказаться от убеждений, чем от обычаев. Это объясняется законами психологии. Хотя обряд есть то русло, по которому чаще всего текут реки духовной жизни. Сохранять ритуалы проще, чем верность духу. Так русские старообрядцы предпочли идти на костры и в застенки, лишь бы удержать двоеперстие и семь просфор. А в памяти Израиля, в том числе и христиан, еще свежи были воспоминания о мучениках Маковейской эпохи, которые погибли за закон. По прошествии многих столетий кажется, что спор, разделивший церковь, мог бы быть предотвращен, если бы Христос точно определил место закона в своем учении. Но вспомнив, что он проповедовал исключительно среди иудеев, для которых Тора была аксиомой, мы поймем, почему он не мог высказаться до конца. Сначала Господь говорил о том, что пришел восполнить закон. Затем определил новое отношение к мести и клятве, запретной пище и разводу. И, наконец, указал на две главные заповеди в Торе. Все это уже содержало предпосылку для пересмотра Моисеева закона. Закон был дан Богом, и только Бог может изменять и тем более отменять его. В таком случае именно Мессия, Сын Небесного Отца, имеет эту власть. А я говорю вам. Дальнейшее конкретное переосмысление Ветхого Завета в свете Нового Христос предоставил ученикам, которым обещал содействие Святаго Духа. На Иерусалимском собрании 49 года со всей очевидностью была явлена эта небесная помощь. Произошло чудо, когда слово взял Симон Бар-Иона, чья приверженность традиции ни у кого не вызывала сомнений. Ожидали, что первый среди апостолов поддержит ортодоксов, но вместо этого Петр высказался в пользу свободной практики антиохийцев. Он напомнил, как крестил в Кесарии необрезанных, и Дух Божий почил на них в его присутствии. Это доказывало, что воля Господня — принимать в церковь даже тех, кто не соблюдает иудейских обрядов. Согласие с Кифой выразил и апостол Иоанн. Затем Павел повторил, уже для всех собравшихся, свой рассказ о миссии, и старейшины невольно умолкли, слушая его. Среди историков бытует мнение, что на этом собор завершился. Полагают, что Лука присоединил к его описанию отчет о другой встрече старейшин в Иерусалиме. Но эта гипотеза сомнительна, поскольку игнорирует важную практическую проблему, которая, несомненно, должна была быть поднята. Если можно крестить иноплеменников, не требуя от них обрезания и подзаконной жизни, то как в этом случае им общаться со своими собратьями-евреями? Ведь каноны, которые регламентировали каждый шаг иудея, прежде всего обособляли верных от окружающего мира. Например, употреблять мясо, не выпустив из него кровь, было для иудеев столь же нечестиво, как для христиан последующих поколений есть скоромное в Великую Пятницу. В конце концов, святой Иаков предложил компромиссный вариант. Еврейские христиане останутся при отеческих устоях, а прочих ограничить минимальными правилами. «Полагаю, — сказал поднявшийся Иаков, — не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернения идолами, от блуда, удавленины и крови». Деяния 15, 19 и 20. Это был в сущности вполне традиционный выход из положения. Подобные упрощенные заповеди назывались «ноевыми», и издавна считалось, что, соблюдая их, уверовавший наплеменник может быть спасен. Таким образом, брат Господень, а с ним весь собор, положили начало первой национальной церкви, в данном случае израильской. Этот шаг заключал в себе как большие перспективы, так и немалый риск. Плодотворной была готовность церкви учитывать религиозные и культурные особенности просвещаемых ею народов, но одновременно возникала угроза самозамыкания общин. Правда, пока существовала империя, эта опасность была незначительной. В пределах державы все народы сплачивала единая греко-римская культура. Однако позднее угроза возросла. Большинство церковных расколов, порой принимавших обличие ереси, выражало центробежные тенденции поместных церквей. Вероятно, апостолы, предчувствуя опасность разделений, предложили узаконить обычай, который бы стал залогом церковного единства. «Узнавшие о благодати, данной мне, — вспоминал потом апостол Павел, — Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Галатам 2, 9 и 10. Попечение о нуждах матери церкви, особенно о ее членах, избравших добровольную нищету, стало актом, закрепившим связи между ней и новыми общинами. Было составлено послание, которое Павлу и Варнаве поручили отвезти в Антиохию. В Иерусалимской встрече лично для Павла оказалось важным то, что столпы открыто и перед всеми признали его право благовестника народов. Подать руку общения означало в древности заключить договор. Тем самым статус торсянина и Варнавы был утвержден и одобрен, роли распределены. Иаков оставался главою иерусалимских христиан. Кифа и сын Зеведеев продолжали свою проповедь среди иудеев, а Павел с Варнавой направлялись на обращение язычников.